Глава 8. Добравшись до модуля, Герман еще раз от души выматерился на двух языках, лег, не раздеваясь, на койку, и уже оттуда сообщил: «Теперь, комрады, мы работаем сами на себя, выполняем редакционное задание и все такое. Тарас, флешку пометь эту и не форматируй. Я в Москве себе перекину, как эту прослушку. Я жадный». «Давно бы так», – буркнул Макс. «Всегда знал, что ученые все как один ебанаты. Что нам еще по сценарию?» «По максимуму видов, хорошо бы северное сияние снять, но тут как повезет. Интервью я больше брать не хочу и не буду, разве что подгонит эксклюзив, но я что-то сомневаюсь. Нас теперь с подачи этого Мизина считают репортеришками и схватит слухов. Ну и хуй бы с ними. На все просьбы о помощи я теперь буду посылать в РГО и нахуй. Эй, Сталинклах! Это понятно?» Макс с Тарасом закивали, тоже до глубины души оскорбленные скепсисом Мизина. Макс потом полез в настройки камеры, опасаясь, что слишком сильно тряс технику во время пробежки и разболтал трансфокатор, а Тарас занялся флешками и подсчетом аккумуляторов. Привычные действия его успокаивали, и из головы почти совсем вылетели угрозы тащ-майора. Внезапно в дверь раздался стук, тихий, но настойчивый. Герман поднял одну бровь, но с койки не слез, и открывать пришлось Тарасу. На пороге стояла Диана в ярко-красной парке и шапочке с помпоном. Вид у нее был бледный, девушку только вчера отпустили из лазарета, но она вполне себе стояла на ногах. Когда дверь открылась, она инстинктивно закуталась сильнее, не решаясь войти. «Да заходите уже!» – прикрикнул со своего места Герман. «Холод не напускайте!» Диана юркнула в модуль и еще сильнее запахнулась в куртку. «Рад, что вы поправились!» Герман так и лежал в ботинках на койке, не делая даже попытки встать в присутствии дамы. «Чем обязаны?» «Мне надо с вами поговорить». Диана очень нервничала, но старалась держаться уверенно. Получалось не очень. «Почему с нами?» Иногда Герман Крисберг казался истинным воплощением гестапо. Настолько холодными были его глаза и голос, и выражение лица. «Потому что вы единственные посторонние на станции. У вас незамыленный взгляд, и вы не пристрастны. Хотя, может быть, и пристрастны». Диана упорно смотрела в пол, не желая встречаться взглядом с прозрачными рыбьими глазами. «Мне больше не с кем говорить без опаски». «Без опаски?» Герман все-таки встал с кровати и даже сделал полуприглашающий жест в сторону стула. «Вы чего-то боитесь здесь?» «Не чего-то, а кого-то». Диана села и сцепила пальцы, добила. «У вас есть догадки, о ком я?» «Явно не Щербаков», — ухмыльнулся журналист. «А если серьезно, то опасаться здесь можно только майора Радамазова, владельца белоснежного суперфургона повышенной секретности». На этих словах Диана неосознанно зажмурилась. Герман нахмурился и сел рядом. Макс с Тарасом вытягивали шеи, пытаясь ничего не пропустить. «Еще раз спрашиваю». Голос Германа немного смягчился, но Диана все еще не поднимала глаз. «Почему мы? Нам запрещено приближаться к фургону и брать интервью у майора». Барнев объяснил это в самых доступных выражениях. «Так чем мы можем вам помочь в плане тащ-майора? Разве вам не проще пожаловаться Барневу?» «Барнев, тряпка», — сверкнула глазами Диана. «Он под каблуком у Олега с самого первого дня. Здесь все под его каблуком». Диана свирепо засопела. «А что до меня? Наверное, до вас уже дошли слухи?» «Дошли», — спокойно ответил Герман. «И что? Мы не из полиции нравов, а культура общественного порицания подохла вместе с совком. Вы молодая красивая женщина, единственная на станции. А Радамазов — крепкий мужчина в самом расцвете сил. Не вижу противоречий». «Надо же». Диана впервые посмотрела Герману прямо в глаза. «Не ожидала от вас такой широты взглядов». «Вы для этого пришли?» – поинтересовался Крисберг. «Поплакаться на размолвку с любовником?» «Мелковато, Диана. И я пока что вас не понимаю. Вы сказали, что опасаетесь Радамазова. В чем? Диана еще громче засопела, но сглотнула оскорбление. «В последнее время что-то изменилось. Я вижу это. Олег стал... злой, что ли. Он всегда был немногословным. Никаких там комплиментов или поцелуйчиков. Но он же военный. Они все такие, наверное. Но сейчас... его аж трясёт. Он накричал на меня вчера ночью. Просто так, что я встала попить, а он сидел за какими-то бумагами. Я ничего не видела, что он там читал или делал, но он так разозлился, что я испугалась. Я оделась и убежала к себе. И больше он со мной даже не здоровался». «Мудак и есть мудак», — подал голос Макс. «Правильно сделали, что убежали. Но вряд ли он вас тронет на глазах у всего лагеря». «Меня, может, и не тронет». Диана продолжала смотреть на Германа, хоть и слушала Макса. «Но вы правы. Я пришла не только поплакаться на жизнь. Он... перед тем, как я встала попить, он что-то бормотал себе под нос. Злобно так, аж шипел. И я расслышала...» Тут Диана снова опустила глаза. «Смелее», — скомандовал Герман. «Здесь вас никто не осудит, какую бы дичь вы ни несли. Что вы услышали?» «Герман, простите, это не мои слова, клянусь. Олег шипел что-то про ёбаного арийца, и я подумала...» Она закрыла лицо руками, не в силах смотреть в глаза журналисту. «И всего-то?» Герман неожиданно рассмеялся, отчего Диана с испугом дернулась. «Я, чтоб вы знали, успел побывать и в гестапо, и в Люфтваффе, и в Абвере. Моя карьера в Рейхе достойна камеры Лени Рифеншталь. Как только меня не полоскали, Диана. И ёбаный ариец — это почти комплимент». «Ну, мудак», — протянул со своего места Макс, видимо, позабыв все другие ругательства. «А глаза честные-честные. Въебать бы ему». «Он что-то задумал», — твердо сказала Диана. «Что-то нехорошее и в вашу сторону. Я его никогда таким не видела. Это все в последние дни. Я хочу предупредить вас. Будьте осторожны. Олег из тех людей, которые идут напролом, по трупам». «Я вас услышал». Герман потянулся к чайнику, покачал его, прислушиваясь, и включил. «Выпейте чаю и успокойтесь. Я принял к сведению все, что вы сказали. Да и сам уже успел кое-что обнаружить». «Что?» – испуганно прошептала Диана, сжимая в пальцах объемную кружку. «Мои источники противозаконны. Я же журналист, а не поборник морали. Моя задача – копать, и я копаю. У меня свои счеты к Радамазову, но ради вашей безопасности давайте оставим эту тему. Кстати, он что-то говорил вам насчет шмеля, который вас укусил?» «Да». Диана с благодарностью подставила чашку под струю кипятка. «Он очень долго расспрашивал, как такое могло случиться и что я чувствовала, когда меня ужалили. Чёрти что творится!» Она прихлебнула горячего чаю. «Военные крутятся, как уш на сковородке. Допрашивает меня в прямом смысле. А эти ублюдки, Барнев с Щербаковым, только глазки строят. Шмели не агрессивны». «Я слышала Мизина, как он рассказывал о вашей съемке Сергею Николаевичу. Щербаков там тоже был. Глиста очкастая», — выплюнула Диана и шумно отхлебнула из кружки. «Не нравится он вам», — заметил Герман, пристально глядя на девушку. «Хотя и нам не особо». «Он двуличная скотина», — вспыхнула Диана. «Если бы не он, никто бы не узнал про меня и Олега. Но Щербакову же всюду надо свой нос засунуть, ночью выходить из модуля, башкой крутить. Он меня издал Барневу. Тоже мне пуританин. Да ему ни одна женщина не даст, побрезгует». «Ладно». Герман понял, что сейчас начнется неконтролируемая истерика обиженной женщины. «Я вас услышал. Лично я вас не осуждаю, как и мои ребята, и уж точно не пойду сдавать. Но все же, зачем вы пришли? То, что Радамазов держит нас на прицеле, я знал и без вас. А если вы двойной агент, работающий на майора, то это тоже только ваши проблемы и трудности». «Как вы могли такое подумать?» Диана так опешила, что задела локтем чашку, и горячий чай выплеснулся на пол. «Я всегда просчитываю все варианты развития событий. Жизнь приучила. Я не хотел вас оскорбить, но в случае с майором лучше перебздеть. И да, насчет шмелей. Они реально опасны. Я видел, как они атакуют. И я больше чем уверен, что это дело рук вашего любовника. Вопрос, как он это сделал?» Диана, казалось, совсем не удивилась. Она задумчиво подперла голову ладошкой и несколько раз тяжело вздохнула. «Я метеоролог», — наконец сказала она. «Но вы помните, я рассказывала в интервью. Работа не пыльная, но нудная, как день сурка, и никуда не денешься. Термометры в почве и воздушные, осадкометры, анеморумбометры — это для показаний направлений и скорости ветра в реальном времени, замеры солнечной радиации и облачности. Каждые 3 часа днем, даже в буран. Собственно, так мы с Олегом и познакомились. Он предложил сопровождать меня за территорию к приборам, если пурга. И я заметила в последнее время, что почва стала теплее. Не везде. Там, где норки леммингов, теперь живут эти мерзкие шмели. Там что-то происходит. Земля реально греется. И это не сотые доли градуса, а гораздо выше». «Вы доложили Барневу?» «Конечно. Он сказал, что это все чушь, и пообещал новые термометры, более точные. Он решил, что это мои термометры шалят». Диана возмущенно вздернула подбородок. «Я, к слову, тоже специалист в своем деле, иначе бы меня не взяли сюда. Но для этой висборовской компашки я просто глупая женщина, которая нашла себе покровителя. Меня никто не слушал. А еще этот дурацкий гонец. Все станции плюются от этой системы. Обычный интернет куда надежнее. Но мы же дрочим на импортозамещение». Гонец. Российская многофункциональная система связи, построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов, имеет крайне низкие отзывы от пользователей. Рассерженная Диана выглядела почти амазонкой, с растрепавшимися черными волосами, блеском в глазах и румянцем на обычно бледной коже. Герман даже залюбовался незаметно, хотя чисто по-человечески ему было Диану жаль. Он встал со стула, сделал круг по комнате и сказал: «Что ж, я вас понял, как уже и говорил. Вы только укрепили меня в том, что я прав. Здесь творятся очень странные дела. Причем в зоне риска вся станция. Прошу вас, держите наш разговор в тайне, но если что-то узнаете, наш домик для вас открыт. И не бойтесь Радамазова. Вам он не причинит вреда, поверьте. Ему нужны мы, потому что мы — пресса, СМИ, голоса с экрана. А этого он не может допустить». «Он может вас убить». Диана подошла почти вплотную, и ноздри Германа коснулся легкий аромат чего-то свежего и озонового. «Это не пустые слова. Он бесился с момента вашего приезда, но сейчас особенно. А здесь Арктика. Здесь никто не найдет ваших следов». Она резко оборвала себя, развернулась и быстрым шагом направилась к двери. Уже у порога она обернулась и тихо сказала: «Берегите себя. Будьте начеку». И так же быстро вышла из модуля, оставив после себя шлейф озона и моря, а также 3 пары глаз, глядящих ей вслед. Вечером в столовой царило оживление, связанное с 2 прекрасными поводами. Мизин пообещал увеличить финансирование станции «Мыс Ветров», а механик Кирилл праздновал день рождения. Так что в меню на этот раз были рыбные котлеты, салат из настоящих овощей и импровизированный медовик, который повар Виталий сделал из печенья и сгущенки. Нашлись даже свечки, хоть и не по числу прожитых Кириллом лет. Была даже открыта бутылка беленькой, хоть алкоголь на станции совсем не приветствовался. Но в праздник Барнев дал поблажку и разрешил закатить пир. «А где Диана?» — именинник покрутил головой. «Опять в свои градусники пошла?» «Сейчас придет», — ответил майор, вертя в пальцах стопку с водкой. На Кириллов взгляд из-под лобья он только улыбнулся краешком губ. «Она же всегда ходит в это время». «Она пошла одна?» – встревожился Барнев. «Ну что за идиотка? Я же велел никому не выходить поодиночке. Да еще без ружья!» «Серёж, ну что ты кипишишь? Сейчас светло, ветра нет. Она быстренько проверит свои приборы и придет. «Вы, товарищ майор, конечно, большой специалист», – пробурчал Барнев. «Но я категорически запретил одиночные выходы со станции. Диана даже от лемминга не отмахается. А если там медведь? Или эти полоумные шмели?» Столовая встревоженно загудела. Герман слышал обрывки фраз. «Самостоятельность», «все бабы дура», «кому она что доказывает?» Послушав пару минут, Герман встал. «Мы с ребятами выйдем за территорию, поищем Диану. Заодно снимем режим». «Что?» – переспросил Радамазов. «Режимные съемки», – деланно улыбнулся журналист, обнажив чересчур крупные зубы. «То есть вечерние или утренние, когда меняется освещение. Сейчас еще можно застать». «Вы никуда не пойдете без сопровождения», – рявкнул Барнев. «Хватит с меня Дианы!» «Я пойду с ними», — сказал Кирилл. «Только вездеход заведу. Я знаю, где Динкины приборы растыканы. Пару минут дайте». И не слушая начавшегося гвалта, именинник пошел готовить вездеход. Барнев проводил его взглядом. «Получается, со станции можно уходить и поодиночке?» Герман откусил медовик. «Странновато». «Нельзя!» — рубанул Сергей Николаевич. «И все это знают. Какая вожжагей под хвост попала. Вернется, отправлю на материк к чертовой матери». Герман покосился на Мизина. Что ж, сейчас самое время передумать насчет финансирования. Судя по всему, Барнева обуревали те же безрадостные мысли. Но Мизин только огорченно покачал головой. «Дисциплина у вас, Сергей Николаевич, хромает на обе ноги. Зря вы согласились взять Еленка на этот сезон. Она может здорово всех подвести». Герман хмыкнул про себя. Кто о чем, о вшивой Абане. Мизина нисколько не волновало возможное несчастье с Дианой и Еленка, вышедшие в нарушение всех запретов в одиночку проверять приборы. Его беспокоило лишь нарушение дисциплины и пошатнувшийся авторитет Барнева на глазах у всего лагеря. Журналист перевел взгляд на майора. Тот опрокинул уже вторую стопку и выглядел совершенно невстревоженным, хотя именно его любовницу сейчас собиралась искать съемочная группа. Кстати, им почему-то запретов никто не чинил. Герман вспомнил слова Дианы. «Будьте начеку». Сам майор даже не предложил помощь в поисках. «Ну что вы за люди?» Он только поморщился. «Даже день рождения человеку испоганили. В общем, мои поздравления, я к себе». Радамазов встал, на ходу цапнув кусок торта, и вышел из столовой. Герман проводил его задумчивым взглядом, но промолчал. Снаружи вовсю сигналил вездеход. «Die Partie geht ins Endspiel». «Партия переходит в Эндшпиль». Журналист тоже встал и поманил Макса с Тарасом. «Живо за техникой. Я жду вас у машины. Тарас, возьми утреннюю флешку». «Wenn du weißt, was ich meine». «Если ты понимаешь, о чем я». Едва покинув территорию станции, Герман почувствовал себя не в своей тарелке. Дело было не в метеоусловиях. Стояла необычная для этих мест солнечная погодка. Ветра не было, и обзор считался идеальным. Это и напрягало журналиста, чья рабочая чуйка в голос кричала, что сейчас все они увидят что-то ужасное. Ужасное и залитое редким для мыса ветров тусклым полярным солнцем. За несколько сотен метров Герман уже видел лежащую на земле фигуру в окружении издевательских северных маков, мелких и желтых. Над красной паркой кружились и утробно жужжали несколько десятков шмелей. Герман на ходу спрыгнул с вездехода, за ним побежал Макс, пристраивая камеру на плечо. Они оба уже знали, что увидят. Запыхавшийся Кирилл подбежал через минуту вместе с Тарасом, который волок за собой штатив. Увидев лежащее ничком тело, они замерли. «Поздно!» Герман опустил руку девушки, безрезультатно пытавшись найти пульс. «Она погибла!» «Да как так-то?» Кирилл сел на корточки и обхватил голову руками. Герман вспомнил, что механик приударял за красавицей-метеорологом. Жаль только, что она предпочла этого майора с глазами упыря. «Как так-то? Да не умерла она, нет! Сейчас мы ее в лазарет, у нее же аллергия!» «От аллергии и умерла», — тихо сказал Герман и прихлопнул одного слишком назойливого шмеля. Остальные куда-то разлетелись. Видимо, звук вездехода им был не по душе. Макс снимал тело на земле, раздавленные маки, людей вокруг. Снимал, закусив губу, и вспоминая, что совсем недавно эта удивительно красивая женщина приходила в их модуль и чуть не плакала. А какие у нее были духи! Он пошатнулся, чуть не выронив Панасоник, но взял себя в руки. Его съемка — это доказательство опасности чертовых шмелей. Все лицо Дианы и шея были безжалостно искусаны и покрылись розовыми волдырями. И даже несмотря на опухшее лицо, она была красива. Макс шмыгнул носом. Внезапно до их ушей донесся рев еще одного вездехода. Барни в Смизином спрыгнули на землю, а Щербаков, трясущийся в шапочке лыжника, так и сидел, вцепившись в рукоятки у сиденья. Сергей Николаевич помрачнел. «Что здесь случилось?» «А вам отсюда не видно?» Герман с трудом сдерживал бешенство. «Очередная жертва милейших шмелей господина Щербакова!» На энтомолога журналист не смотрел. «Вас не сильно слушают, Сергей Николаевич, раз сотрудники уходят в одиночку, несмотря на запрет». «Рот закройте!» — огрызнулся Барнев. «Она жива? Она дышит?» «Проверяйте». Герман отошел. «Когда я искал пульс, его не было. Как и дыхание». «Вы потратили время на пульс, когда надо было ее срочно вести на станцию?» «Она мертва уже больше 40 минут. Поверьте, я умею определять, к сожалению». «А почему здесь камера?» Барни вскочил, отпустив безжизненную руку Дианы, и подошел к Максу. «Какого лешего вы снимаете? Это что, тоже войдет в ваш сраный фильм?» «Это войдет в доказательную базу», — Герман загородил Макса с собой. «И сядете вы все, включая тащ-майора». Начался невообразимый переполох. Барнев и Мизин сообща наседали на Германа, обвиняя его во всех грехах, включая его профессию. Макс осторожно на длинном фокусе снимал разгоравшуюся свару, периодически переводя камеру на невозмутимую природу и тушу медведя в отдалении. Тарас грел под курткой аккумуляторы, а Кирилл плакал, ни от кого не скрываясь. В пылу разборок никто не заметил, как к ним подошел еще один человек. «Хорошо, что вы все здесь!» Радомазов поворошил носком камешки около тела Дианы, даже не бросив взгляд на бывшую любовницу. Глаза его были скрыты солнцезащитными очками. «Не нужно будет отстреливать вас поодиночке».